Глава 8. Я не виделась с Кларой 3 дня. Она предприняла какое-то таинственное путешествие и отсутствовала в доме. Теперь эго вошло в ее привычку. Не сказав ни слова, она оставляла меня одну в доме по несколько дней кряду в обществе одного лишь Манфреда. И хотя в моем распоряжении был весь дом, я не рисковала находиться где-нибудь за пределами гостиной, своей спальни, Клариного спортивного зала, кухни, конечно, домика со службами во дворе. В доме и во дворе было что-то такое, что наполняло меня иррациональным страхом, особенно в отсутствии Клары. В результате получилось так, что, когда я оставалась одна, я делала все по собственному распорядку, и это немного успокаивало меня. Обычно я просыпалась около 9 часов утра, готовила себе завтрак на электроплитке, потому что все еще не умела топить печь дровами, съедала его, а затем направлялась в пещеру для занятий вспоминанием или уходила с Манфредом на длительную прогулку. Как правило, я возвращалась поздно во второй половине дня и занималась еще некоторое время кунг-фу в Кларином зале для боевых искусств. Это было большое помещение с куполообразным потолком, лакированным деревянным полом, покрытое черным лаком стойкой, на которой было расположено множество видов восточного оружия. Вдоль стены напротив двери находилась платформа, покрытой соломенными матами. Однажды я спросила Клару, зачем она нужна. Она ответила, что здесь она занимается медитацией. Я никогда не видела, как она медитирует, потому что она всегда, приходя в зал одна, закрывала дверь на замок. Сколько я и не спрашивала, какой медитацией она занимается, она отказывалась и вдаваться в подробности. Единственное, что мне удалось узнать, это то, что она называла ее сновидением. Клара разрешила мне пользоваться своим спортивным залом в любое время, когда она не занималась там сама. Когда я оставалась одна в доме, меня тянуло зайти в него, потому что здесь больше всего чувствовалось ее присутствие и сила, что положительно влияло на мои эмоции. Именно здесь она обучила меня очень интересному стилю кунг-фу. Я никогда не увлекалась китайскими стилями боевых искусств, потому что мои преподаватели японского карате всегда утверждали, что движения в этих стилях слишком запутаны и витиеваты, чтобы иметь практическое значение. Они постоянно насмехались над китайскими стилями и превозносили свои собственные, говоря, что, хотя карате и происходит из китайских стилей, его приемы и стратегии были существенно доработаны и пересмотрены в Японии. Ничего не зная о китайских боевых искусствах, я верила своим учителям и ни во что не ставила все другие стили. Теперь я не знала, как мне относиться к тому стилю кунг-фу, которым занималась Клара. Но несмотря на мое невежество в этом отношении, я сразу поняла одно: она бесспорно была мастером этого стиля. Позанимавшись около часа в Кларином спортзале, я переодевалась и отправлялась на кухню, чтобы поесть. Каждый раз еда уже ждала меня там, на столе, но я всегда бывала настолько голодна после физических упражнений, что просто проглатывала все, что было приготовлено, не размышляя особо о том, как оно здесь появилось. Когда я спросила Клару, она ответила мне, что во время ее отсутствия в дом приходит смотритель и готовит еду для меня. Он, должно быть, и стирал белье, потому что я каждый раз находила его аккуратно сложенным в стопку у двери моей спальни. Мне оставалось лишь выгладить его. Однажды вечером, после особо успешного дня занятий, я почувствовала такой прилив энергии, что решила нарушить обычный распорядок и сходить еще раз в пещеру в темноте, чтобы продолжить вспоминания, хотя Манфред критически поглядывал на меня и время от времени рычал. Мне так не терпелось добраться до пещерки, что я забыла взять с собой фонарь. Ночь была облачной, но, несмотря на кромешную тьму, я ни разу не споткнулась в течение всего пути. Я добралась до пещеры, используя визуализацию и дыхание, провспоминала все, что было в моей памяти связано с моими преподавателями карате и теми демонстрациями и соревнованиями, в которых мне довелось принимать участие. Это заняло у меня большую часть ночи, но когда я закончила работу, мне показалось, что я существенно очистилась от тех предрассудков, которые переняла в ходе занятий от своих учителей. На следующий день Клара все еще не вернулась, и поэтому я отправилась в пещеру немного позднее обычного. Возвращаясь домой, я решила поэкспериментировать и пройти по той же тропинке, по которой я ходила каждый день, только на этот раз с закрытыми глазами, будто вокруг непроглядная тьма. Мне было интересно узнать, смогу ли я пройти до самого дома, ни разу не споткнувшись, потому что до меня только теперь дошло, что в предыдущий вечер мне удалось каким-то чудом пройти так. Идя по тропинке днем, но с закрытыми глазами, я несколько раз упала, зацепившись за торчащие камни и пни, и набила себе солидный синяк на голени. Я сидела в гостиной, накладывая повязки на свои ссадины, когда дверь неожиданно открылась и вошла Клара. «Что с тобой случилось?» — удивленно спросила она. «Ты подцапалась с собакой?» В это мгновение в комнату неслышным шагом вошел Манфред. Я могла дать голову на отсечение, что он понял ее слова. Он хрипло пролаял, словно незаслуженно обиженный. Клара встала перед ним, слегка поклонилась ему, сгибаясь в тале, как это делают на Востоке ученики, когда делают поклон своему учителю, и произнесла самые изощренные двуязычные извинения. Она сказала: «Мне очень жаль, дорогой сеньор, что я выразилась так беспечно о вашем безукоризненном поведении и ваших изысканных манерах, а также, и превыше всего, о вашей высшей рассудительности, которая делает вас ансинер антрасинерс, элмас илистер антратодеуселус, господином среди господ, самым выдающимся среди них». Я была просто потрясена. Я подумала, что за три дня своего отсутствия Клара сошла с ума. Я никогда не слышала ранее, чтобы она говорила таким тоном. Я собиралась уже было засмеяться, но ее серьезность заставила мой смех застрять у меня в горле. Она вот-вот должна была начать очередную серию извинений, когда Манфред зевнул, устало взглянул на нее, развернулся и вышел из комнаты. Клара села на диван, и ее тело затряслось от беззвучного смеха. Когда он обижен, единственная возможность его утешить состоит в том, чтобы утомить его комплиментами, объяснила она. Я надеялась, что Клара расскажет мне, где она провела эти три дня. Некоторое время я ожидала, что она сама вернется к разговору о своем отсутствии, но этого не произошло. Я сказала ей, что во время ее отсутствия Манфред каждый день приходил навестить меня в пещеру, где я занималась вспоминанием. У меня создалось впечатление, что он время от времени заглядывал туда, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Затем я снова попыталась узнать от Клары что-нибудь о ее поездке, но она, как ни в чем не бывало, сказала: «Да, он очень заботлив и крайне внимателен к другим. Поэтому он от всех ожидает к себе такого же отношения, и стоит только ему заподозрить, что кто-то настроен против него, как он тут же приходит в бешенство. Когда он находится в таком состоянии, он смертельно опасен. Помнишь, в тот первый вечер он чуть было не откусил тебе голову, когда ты назвала его жабой? Мне захотелось изменить тему разговора. Я не любила думать о Манфреде как о бешеном псе. В течение прошедших месяцев он стал мне другом, и я больше не считала его зверем. Он был таким другом, что я иногда с беспокойством думала, что он единственный, кто действительно понимает меня здесь. Ты еще не рассказала мне, что случилось с твоими ногами, напомнила мне Клара. Пришлось рассказать ей о своей неудачной попытке ходить с закрытыми глазами. Я сказала, что вчера ночью у меня не было никаких затруднений с тем, чтобы пройти по той же тропинке в темноте. Она взглянула на царапины и ссадины на моих ногах и потрепала мои волосы так, словно я была Манфредом. «Вчера вечером ты не делал события из своего похода по тропинке», — сказала она. «Ты была исполнена решимости добраться до пещерки, и поэтому ноги автоматически доставили тебя туда. А сегодня ты сознательно пыталась повторить то, что было вчера, но потерпела жалкую неудачу, потому что на твоем пути встал твой собственный ум». Некоторое время она помолчала, а затем добавила: «Или, быть может, ты не слышала голос духа, который мог бы благополучно провести тебя?» Она сморщила нос и губы в детской гримаске нетерпения, когда я сказала ей, что не слышала в последнее время никаких голосов, хотя иногда в доме у меня создавалось впечатление, что до меня доносится какой-то странный шепот. Но я была уверена, что это лишь завывание ветра в безлюдном коридоре. Мы договаривались, что ты никогда не будешь принимать мои слова буквально, если я заранее не предупрежу тебя об этом, сказала Клара строгим голосом. Опустошая свой склад, ты освобождаешь место для того, чтобы поместить туда что-нибудь новое. Вот у тебя уже и появилось достаточно места для того, чтобы держать в нем искусство ходить в темноте. Поэтому я подумала, что, возможно, там уже достаточно места для голоса духа. Я так усиленно пыталась понять, что Клара имеет в виду, что на лбу у меня, должно быть, появились морщины. Клара селась в свое любимое кресло и начала терпеливо объяснять, что она хотела сказать. «До того, как ты оказалась в этом доме, среди твоих представлений не было сведений о собаках, которые больше, чем собаки. Однако здесь ты встретила Манфреда, и в результате этой встречи твое представление изменилось». Она встряхнула рукой, как итальянка, и спросила: «Капеш, ты хочешь сказать, что Манфред — это голос духа?» Спросила я, недоумевая. Клара засмеялась так громко, что едва смогла прийти в себя, чтобы сказать: «Нет, я имею в виду другое, нечто более абстрактное», — выдавила она сквозь смех. Она предложила мне достать из шкафчика подстилку. «Давай выйдем во двор и посидим под сапотовым деревом», — сказала она, доставая из аптечки бальзам. «Сумерки — лучшее время для того, чтобы слушать голос духа. Я расстелила подстилку под деревом, увешанным зелеными плодами, похожими на персики. Клара втерла немного бальзама в ушибленные места на моих ногах. Было ужасно больно, но я старалась не морщиться. Когда она закончила втирать, я заметила, что самый большой ушиб уже почти рассосался. Она отодвинулась от меня и оперлась спиной о ствол дерева. «Все имеет видимую форму», — начала она. «И кроме внешних очертаний существует внутреннее сознание, которое управляет вещами. Это безмолвное сознание есть дух, всеобъемлющая сила, которая проявляет себя разными способами в различных вещах. Эта энергия может вступать с нами в контакт». Она велела мне расслабиться и глубоко дышать, потому что собиралась показать, как пробудить в себе дар внутреннего слуха. «Ведь голос духа, — сказала она, — можно слышать лишь внутренним слухом. Во время дыхания давай возможность энергии вытекать через уши», — продолжала она. «Как мне сделать это?» — спросил Эл. «Во время выдоха сконцентрируй внимание на отверстиях ушей и воспользуйся этой сосредоточенностью и намерением для того, чтобы направить поток». Некоторое время она следила за тем, как я пытаюсь сделать это, давая мне указания. «Выдыхая через нос с закрытым ртом, а кончиком языка касайся неба», — сказала она. «Выдыхая бесшумно». После нескольких попыток я могла чувствовать ушные раковины полости довольно отчетливо. Затем она велела мне тереть ладони одна о другую до тех пор, пока они не станут горячими, а затем переложить их к ушам так, чтобы пальцы левой и правой рук почти соприкасались на затылке. Я сделала так, как она сказала. Затем Клара предложила мне, не изменяя положение рук, сделать массаж ушей легкими круговыми движениями ладоней. Потом, оставляя руки по-прежнему в том же положении, я должна была постучать указательными пальцами по голове за ушами, поднимая их для этого на средние пальцы и давая им резко соскакивать с них. Удары пальцев по голове представлялись мне подобными приглушенному звучанию далеких колоколов. Я простучала пальцами 18 раз, ровно столько, сколько она сказала. Опустив руки, я заметила, что могу отчетливо слышать самые тихие звуки среди окружающей зелени, тогда как до этого они сливались в один недифференцированный, едва различимый звуковой фон. Теперь, когда уши стали чувствительными, ты, возможно, услышишь голос духа, — сказала Клара. Но не ожидай, что кто-то будет кричать тебе что-то с верхушек деревьев. То, что мы называем голосом духа, ближе к чувству. Или это может быть идея, которая неожиданно возникнет у тебя в голове. Иногда этот голос напоминает ностальгическое желание вернуться в какое-то смутно припоминаемое место или едва ощутимое стремление сделать что-то неясно осознаваемое. Возможно, именно сила ее внушений привела к тому, что я начала слышать вокруг неразборчивый шепот. Прислушавшись, я заметила, что этот шепот превратился в отдаленные человеческие голоса. Я могла различить чистый женский смех и глубокий грудной баритон мужчины, который пел. Я слышала эти голоса так, словно до меня порывами доносил их ветер. Я сосредоточилась для того, чтобы расслышать, что говорят эти голоса, и чем больше я прислушивалась, тем сильнее меня охватывала радость. переливающаяся через край внутренней энергии, заставила меня вскочить на ноги. Я была так счастлива, что хотела прыгать, танцевать и бегать по двору, как ребенок. Не осознавая собственных действий, я начала петь, скакать, кружиться, как балерина, до тех пор, пока полностью не выбилась из сил. Когда я в конце концов подошла к Кларе и села рядом с ней, я вся истекала потом, но это была нездоровая испарина. Это был холодный пот полного изнеможения. Клара задыхалась от смеха при виде моих выходок. Надо сказать, что мне удалось показать себя в самом нелепом виде, когда я прыгала и приплясывала по двору. «Прямо не знаю, что на меня нашло», — сказала я, будучи не в состоянии объяснить свое поведение. «Опиши, что произошло», — сказала Клара серьезным голосом. Когда я смущенно отказалась, она добавила: «В таком случае мне придется считать, что у тебя немного. Ну, одним словом, крыша поехала, если ты только понимаешь, о чем идет речь». Я рассказала ей, что слышала удивительное пение и смех, которые так меня заворожили, что мне захотелось потанцевать. «Как ты думаешь, я не сошла с ума?» — спросил я озабоченно. «На твоем месте я бы не беспокоилась об этом», — сказала она. «Твои выкрутасы были естественной реакцией на то, что ты услышала голос духа». «Это был не один голос, а много», — поправила я. «Ну вот, она опять за свое, это буквально все понимающая мисс совершенства», — сказала она с издевкой. Она объяснила, что буквальное понимание — это одна из главных вещей, которые хранятся на нашем складе, и что для того, чтобы не понимать все буквально, нужно постоянно осознавать, что это только одна из возможных интерпретаций. Голос духа — это метафора, которая обозначает то, что не имеет никакого отношения к голосам, хотя иногда мы действительно слышим его как голос. Она сказала, что для меня, поскольку я выросла в католической семье, лучше всего представлять себе дух в виде ангела-хранителя, доброго, покровительствующего мужчины, который наблюдает за мной. «Но дух в действительности никого не охраняет», — продолжала она. «Это абстрактная сила, которая по своей природе ни добра ни зла. Сила, которой нет до нас дела, но которая, тем не менее, отвечает на нашу силу. Обрати внимание не на молитвы, а на силу. Вспомни об этом в следующий раз, когда тебе захочется помолиться о прощении грехов». «Но разве дух не добр и снисходителен?» — с тревогой спросила я. Клара ответила, что рано или поздно мне придется отказаться от всех своих предрассудков о хорошем и плохом, о Боге и религии, и мыслить исключительно в рамках новых представлений. «Ты хочешь сказать, что добро и зло не существуют?» — спросила я, держа наготове целый свод логических доказательств в пользу существования свободы воли и зла, которые я усвоила в годы обучения в католической школе. Но прежде чем я успела начать излагать свои аргументы, Клара сказала: «В этом отношении мое мировоззрение и мировоззрение моих друзей отличается от общепринятого. Я уже говорила тебе, что для нас свобода означает свободу от человеческого. А человеческий включает Бога, добро и зло, святых, Деву Марию и Святой Дух. Мы верим в то, что только те убеждения, которые никак не связаны с человеческим, могут дать людям свободу. Если каши склады остаются переполненными обычными человеческими желаниями, чувствами, идеями и объектами, то как мы можем быть свободными? Ты понимаешь, что я имею в виду? Я понимала ее, но не так ясно, как мне бы хотелось, отчасти потому, что я все еще не желала отказываться от идеи о сохранении человечности, а отчасти потому, что к тому времени я еще не вспомнила все свои переживания, связанные с обучением в католической школе. Кроме того, я привыкла никогда не думать ни о чем, что не касается меня непосредственно. Я сидела молча, пытаясь обнаружить изъян в ее рассуждениях, как вдруг Клара неожиданно резким ударом по ребрам выбила меня из состояния задумчивости. Она сказала, что собирается показать мне еще одно упражнение для остановки мысли и овладения навыком видеть энергетические волокна. Иначе я всегда буду оставаться в этом состоянии, в рабстве у представления о себе. Клара велела мне сесть, скрестив ноги, и в процессе дыхания наклоняться в стороны, то вправо, то влево, и чувствовать при этом, как меня водит по горизонтальной линии, которая проходит через уши. Она отметила, что, как это ни странно, линия при этом не начинает раскачиваться, а остается идеально горизонтальной, и что это одна из таинственных закономерностей, которую обнаружила она вместе со своими друзьями. Такое покачивание, объяснила она, сдвигает в сторону наше сознание, которое в обычном состоянии направлено вперед. Она приказала мне расслабить мышцы челюсти, сделав несколько жевательных движений, и три раза проглотить слюну. «А зачем это нужно?» — поинтересовалась я, судорожно глотая. Жевание и глотание перемещает энергию, которая локализована в голове, в направлении желудка, уменьшая тем самым нагрузку на мозг, — сказала она, посмеиваясь. «Тебе следовало бы делать это почаще». Я хотела было встать и немного пройтись, потому что отсидела себе ноги. Но Клара потребовала, чтобы я продолжала еще некоторое время делать это упражнение. Я покачивалась из стороны в сторону, стараясь как можно яснее чувствовать эту едва ощутимую горизонтальную линию, но это мне не удавалось. Однако мне удалось остановить обычный поток мыслей. Прошло, наверное, около часа, а я все сидела в полной тишине, не думая ни о чем. Вокруг нас стрекотали кузнечики и шелестели листья, но ветер больше не приносил никаких других голосов. В течение некоторого времени я прислушивалась к Клае Манфреде, который доносился из комнаты в доме. Затем, будто повинуясь незаметной команде, мысли вновь хлынули в мою голову. Только теперь я осознала, что до этого их совсем не было, и подумала, насколько приятно это их отсутствие. Мои ерзания, должно быть, послужили для Клары сигналом к тому, что можно продолжить беседу. «Голос духа приходит ниоткуда», — заговорила она. «Он исходит из бездн молчания, из мира небытия. Этот голос можно слышать только тогда, когда в душе царят полное спокойствие и гармония». Она объяснила, что две противоборствующие силы, мужская и женская, свет и тьма, положительная и отрицательная, должны поддерживаться в равновесии, и тогда откроется отверстие в окружающей нас энергии, через которое наше осознание может выскользнуть наружу. Именно через это отверстие в окружающей энергии дух может проявить себя. «Равновесие — это то, к чему мы стремимся», — продолжала она. оно не просто подразумевает присутствие обеих сил в равной пропорции. Оно означает также то, что когда соблюдена эта пропорция, образуется какая-то новая гармоническая комбинация, которая приобретает собственный импульс и начинает жить своей жизнью. Клара во тьме внимательно изучала мое лицо. Я чувствовала, что она ищет в нем признаки понимания. Не найдя таковых, она произнесла почти издевательским тоном: «Мы еще не столь умны, а правда ли?» Я почувствовала, как от ее замечаний все мое тело сжалось. Я сказала, что никогда в моей жизни никто не упрекал меня в недостатке ума. Мои родители и учители в один голос хвалили меня, как одну из лучших учениц в классе. Когда речь шла о получении итоговых отметок, я училась так настойчиво, что едва не заболевала, и все потому, что хотела, чтобы моя успеваемость была лучше, чем у братьев. Клара вздохнула и терпеливо выслушала продолжительные рассуждения, с помощью которых я пыталась доказать свою разумность. Прежде чем я смогла истощить все свои доводы в пользу ее неправоты, она уступила. «Да, ты умна, но все, о чем ты говоришь, относится к миру повседневной жизни. Здесь ты не просто умна, но и настойчива, сообразительна и трудолюбива. Ты согласна?» Мне пришлось согласиться с ней, несмотря на то, что мой рассудок говорил мне, что если бы я и впрямь была такой, как она сказала, мне бы не приходилось так много заниматься. Но для того, чтобы быть умной в моем мире, объяснила Клара, ты должна научиться концентрировать внимание, сосредоточиваться на любой конкретной вещи или абстрактном проявлении. О каких абстрактных проявлениях ты говоришь, Клара? — спросила я. Вот, например, отверстие в энергетическом поле, которое окружает нас, это абстрактное проявление, — ответила она. Но не надеясь увидеть или почувствовать его так же, как ты видишь или чувствуешь конкретные вещи. Здесь нужен несколько иной тип восприятий. Клара подчеркнула, что для сосредоточения внимания на каком-либо абстрактном проявлении мы должны научиться спонтанно соединять известное с неизвестным. Подобным образом мы получаем возможность использовать разум и в то же время быть независимыми от него. Затем Клара предложила мне встать и немного пройтись. Теперь, когда стемнело, «попробуй ходить, не глядя на землю», — сказала она. «Но делай это не как сознательно и упражнение, а как магическое неделание». Я хотела было спросить ее, что она называет магическим неделанием, но поняла, что если она сделает это, я начну сознательно обдумывать ее объяснение и соотносить свои действия с этим новым представлением, даже если не пойму его до конца. Однако, я вспомнила, что она использовала понятие «неделание» прежде, и несмотря на мое нежелание задавать вопросы, я попыталась припомнить, что она говорила мне о нем. Для меня даже скудное и неправильное представление о чем-то всегда было лучше, чем отсутствие информации. Потому что так у меня создавалось ощущение, что я могу контролировать ситуацию, тогда как не знаю ничего, я чувствовала себя очень уязвимой. Представление о неделании пришло к нам из нашей собственной магической традиции, продолжала Клара, очевидно понимая, что я нуждаюсь в объяснениях. Оно распространяется на все, что не входит в состав навязанных нам привычных представлений. Ведь когда мы начинаем делать что-то в соответствии с привычным представлением, мы занимаемся деланием, тогда как поступки, не укладывающиеся в рамки общепринятого, являются неделанием. Все имеющееся у меня до настоящего времени спокойствие сразу же исчезло, как только я услышал ее слова. Что ты имеешь в виду, когда называешь свою традицию магией? Настоятельно спросила я. А ведь ты не пропускаешь ни одного слова, Таиша. Неудивительно, что у тебя такие большие уши, дефис сказала она со смехом, уклоняясь от прямого ответа. Я смотрела на нее в упор, ожидая, что она скажет. После паузы она заговорила. Я не хочу рассказывать тебе об этом сейчас, но, коль уж я проболталась, замечу, что искусство быть свободной — это порождение намерения магов. О каких магах ты говоришь? В Мексике жили и по-прежнему живут люди, которых волнуют глубинные вопросы. Моя магическая семья и я называем их магами. От них мы унаследовали все те идеи, с которыми я тебя знакомлю. О вспоминании ты уже знаешь. Неделание также относится к подобным понятиям. Но кто эти люди, Клара? Вскоре ты узнаешь о них все, что о них можно знать, завела она меня. А сейчас давай заниматься одним из их неделаний. Она сказала, что в этот конкретный момент неделанием может быть, например, мое решение безусловно довериться духу, отказавшись от рационального обдумывания. Не пытайся притвориться, что доверяешь, тогда как втайне испытываешь сомнения, предупредила меня Клара. Только тогда, когда положительные и отрицательные силы в тебе придут в полную гармонию, ты сможешь видеть или чувствовать отверстия в окружающей тебя энергии, а также расхаживать с закрытыми глазами, не теряя уверенности, что не споткнешься. Я сделала несколько глубоких вдохов и начала ходить, не глядя перед собой, но вытянув руки на случай, если на что-нибудь наткнусь. Некоторое время я продолжала спотыкаться, а однажды даже зацепилась за ящик с высаженными в нем цветами и обязательно бы упала, если бы Клара не схватила меня за руку. Но постепенно я начала спотыкаться все меньше и меньше, и вот настало время, когда я могла медленно ходить, ни за что не цепляясь. Создавалось впечатление, что мои ноги ясно видят все, что находится во дворе, и точно знают, куда можно ступать, а куда нельзя.